Глава 4. «Дядя Роберто, ты же ненадолго!» Маленький Беннардино изо всех сил цеплялся за руку родственника и смотрел на него умоляющими глазами. «Ты же скоро придешь, правда?» «Увы, дорогой!» Роберто провел рукой по вихрастой голове племянника, щелкнул его по носу и сказал. «Я себе не принадлежу. Куда ведомство отправит, туда и еду». «У тебя отпуск», — заметил Винченцо. «Мог бы и подольше погостить». «Надеешься, вскоре орки нападут, и тебе удастся воспользоваться моими дипломатическими талантами?» — ехидно спросил младший брат. «Ты их так распугал, что я раньше состарюсь, чем смогу быть полезным». Франческа молчала. До сих пор она иногда чувствовала себя виноватой перед бывшим женихом. Роберто все так же бросал на нее несчастные взгляды, когда был уверен, что никто не видит. Но женщины всегда знают, как к ним относятся. Нет, у нее никогда не появлялось желания изменить прошлое. Чувства к мужу столь же глубокие, как и в начале их совместной жизни. Но деверя было жалко. Ну почему ему никак не удается найти себе Инариту, на которой захотелось бы жениться? Тогда душа Франчески была бы совершенно спокойна, и она не чувствовала бы себя предательницей каждый раз, когда видела Роберта. Тот от недостатка женщин в своей жизни не страдал, но они менялись с такой скоростью, что новую девушку иной раз и разглядеть как следует не успевали, не то чтобы привыкнуть. Видно, не задевали они в сердце Роберта той самой струнки, что начинала вести свою мелодию, загадочную и прекрасную, вызывавшую желание остаться навсегда именно с этой женщиной. «Нет, у вас, конечно, здорово», — продолжал Роберто, «но мне нужно заниматься своими делами. В дипломатическом ведомстве потребовали, чтобы я женился. Представляете? А то, говорят, карьерного роста не будет. Ибо как можно доверять человеку без семьи?» «Жесткие требования», — поразился Винченцо. «Даже в армии такого нет. Да и зачем? Разве удержит нелюбимая женщина человека от опрометчивого поступка?» «Вот я так и сказал. На что мне выделили 2 месяца отпуска и приказ без жены не возвращаться», — вздохнул Роберто. «Я и так у вас неделю потерял». «А что, кто-то есть на примете?» — заинтересовалась Франческа. «Неужели, наконец, деверь женится, и она почувствует себя спокойной?» «Есть», — кивнул Роберто. «Магичка одна. Помнишь, в прошлом году в родительском поместье встречались?» «За то время, что мы тогда пробыли в поместье Санторо», — довольно ехидно сказала Франческа, — «ты привозил 3 девушек. Кто из них имел магию, уже и не припомнить». «Черноволосая такая», — не сдавался Роберто. «Они все 3 были черноволосые», — фыркнула Франческа. «И, честно, я ни одну не узнала бы при встрече». «Придумываешь? Точно узнала бы. Просто немного напрячься надо и вспомнишь. В конце концов, моя самая красивая из 3», — гордо заявил Роберто. «Ладно», — усмехнулся его брат. «Привезешь — посмотрим. Надеюсь, ты до окончания отпуска найдешь время к нам заехать». Пока шла беседа, Беннардино простоял с любопытством, вертя головой от одного собеседника к другому. Ребенок был слишком мал, чтобы полностью понять, о чем идет речь. Но он очень старался и, кажется, немного преуспел. «Дядя приедет с тетей?» — вычленил он главное. «Именно так», — подтвердил Роберто. «С красивой тетей. Здорово, да?» «Лучше с собакой», — ребенок посмотрел на родственника с надеждой. «А то мне папа не разрешает чужих даже трогать». Разрушать детскую мечту всегда довольно грустно. А в данном случае это осложнялось тем, что Роберто сам бы предпочел собаку или любую другую зверушку. Проблем от них намного меньше. Они любят тебя просто так, потому что ты — это ты. Роберто не питал иллюзий относительно своих временных подружек. Да, любая из них с радостью согласится выйти за него замуж. Но с такой же радостью они согласятся и на брак с другим молодым и симпатичным инором, занимающим государственную должность с неплохим окладом. Он не был для них тем самым, единственным и неповторимым. Впрочем, как и любая из них для него. Паола была выбрана не столько из-за внешности, впрочем, довольно привлекательной, сколько из-за редкого для женщины умения держать язык за зубами. Магичка она довольно слабая, так что сможет пожертвовать своей карьерой ради семьи. А жена с даром — огромная подмога дипломату. «Увы, Беннардино», — с сожалением сказал Роберто. «Собаку мне тоже заводить не разрешают, только жену». Мальчик тяжело вздохнул. «Значит, когда я вырасту, мне все равно будут запрещать». «Беннардо, мы же с тобой договорились», — сурово сказал Винченцо. «На следующий день рождения получишь свою собаку». «Это еще так долго ждать, целых полгода», — грустно ответил ему сын. «Не заметишь, как эти полгода пролетят», — философски сказал Роберто, наклонился и поцеловал племянника в теплую, пахнущую летней пылью щеку. «А там и собаку подарят, и я с подарками приеду. Ну что, до встречи?» «Погоди», — встрепенулась Франческа. «Что ж ты в ночь собираешься? Пока доедешь, совсем стемнеет. Останься до завтра». «Нет», — покрутил головой Роберто, — «я все продумал. Так будет намного романтичнее. Розы, ужин при свечах и все такое. Браслет я уже купил». Он похлопал себя по нагрудному карману. На самом деле, он боялся, что к утру решимость изменить свое семейное положение растает, как лед в бокале. А если слова сказаны, браслет вручен, то обратного пути не будет. Слово Сантора возврату не подлежит. «Если ты в этом уверен, то желаю удачи». Франческа тепло улыбнулась деверю, хотя где-то глубоко внутри ее грыз червячок сомнения. Совсем маленький, но все равно чувствующий неуверенность Роберта, его нежелание брать на себя ответственность за семью. Ей очень хотелось, чтобы брат мужа нашел свое счастье, настоящее счастье, а не тот фальсификат, который он собирался выдать всем за таковое. Роберта весело помахал родне на прощание и отправился на станцию дилижансов. Провожать себя он не позволил. И так настроение было не очень хорошим. А тут еще приходится изображать довольного жизнью Инора. Нет, расслабиться можно только в одиночестве или среди совсем посторонних людей, как в этом дилижансе. Он откинулся на мягкую спинку сиденья и попытался задремать. Транспорт был устаревшей модели. Гадко скрипел и совсем неравномерно покачивался, что не способствовало правильному сну, зато способствовало неправильным мыслям. Роберто начал сомневаться в том, что решение, принятое им, верное. Да, Франческа выбрала его старшего брата. Это очень печально. Но кто сказал, что жизнь не подготовила ему встречу с девушкой, от одного взгляда на которую сердце в груди остановится на несколько мгновений, а потом забьется часто-часто? Но Роберто тут же сам над собой посмеялся. Ему уже 28. И последние 7 лет он все так же обреченно любит жену брата, а все равно продолжает верить в чудо. Нет, чудес не бывает. Паула — замечательная девушка и будет ему хорошей женой. Что еще надо дипломату для счастья? Дилижанс безнадежно опаздывал. Роберто понимал, что никакого романтического ужина уже не будет, разве что романтическая ночь. И это неожиданно привело его в хорошее настроение. Да, романтическая ночь — это именно то, что сейчас нужно. Он разбудит девушку нежным поцелуем, вручит ей букет роз и браслет и попросит сделать самым счастливым Инором. Дилижанс прибыл в конечный пункт с огромной задержкой. Ни одной припоздавшей старушки с привядшими букетиками. А что говорить о цветочных лавках? Они уже были закрыты давным-давно. Темная бархатистая ночь укутывала город, подсвеченный лишь в нескольких местах неяркими светильниками. Но Роберто решил не откладывать на завтра то, что уже собирался сделать сегодня. Пусть без цветов, но браслет-то все равно при нем. Хотя, почему без цветов? Проходя мимо богатого особнячка, он воровато осмотрелся, просунул руку сквозь ограду и торопливо сорвал огромную полураспустившуюся розу, цвет которой разглядеть было невозможно. Понятно только, что темная. Но Роберто надеялся, что она все же красная. В крайнем случае утром выбросит из окна, пока девушка не увидит. А то развелось экспериментаторов. Выводят то фиолетовые розы, то вообще черные. Стебель оказался колючим. Шипы впивались в ладонь. Но Роберто бросать свою добычу не собирался. Тем более, что она так замечательно пахла. с сухим летним зноем, немного медом, немного яблоками и совсем немного легким утренним ветерком. Комната Паолы была на втором этаже трехэтажного особнячка, полностью увитого каким-то плющом. Если бы Роберто владел подобным домом, то он непременно постарался бы извести столь мощную растительность или заменить на более нежную, ибо такие толстенные стебли хороши разве что для воров, да тайком проникающих любовников. Но хозяин этого особняка, видимо, считал, что снимающие у него жилье сами должны заботиться и о собственной безопасности, и о нравственности своих женщин. А плющ украшает фасад здания и надежно скрывает все огрехи, которых было немало, ведь дом не знал ремонта уже много лет. Окно Паолы было приглашающе приоткрыто, и темнота за ним выглядела столь влекущей, что Роберто отбросил последние сомнения, сунул розу в зубы и полез по плющу, ругая себя за то, что совершенно пренебрегал собственной физической формой. Драться с орками он, конечно, не собирался, но и опозориться перед лицом прекрасной дамы тоже не хотел. Вот выглянет она сейчас в окно и обнаружит пыхтящего поклонника, с трудом перебирающего руками. Хорошо еще, что у нее комната на втором этаже. До третьего Роберто бы точно не долез, и пришлось бы отказываться от ночного разговора. Он перекинул ноги через подоконник и немного посидел, успокаивая дыхание. Признание должно звучать красиво и не прерываться хрипами, похожими на предсмертные. Инарита это вряд ли оценит. Он попытался рассмотреть хоть что-то в комнате, но там было темно и тихо. Не доносилось даже мерного посапывания, столь характерного для Паолы. Но не могла же она уйти, оставив открытым окно. Это было совсем на нее не похоже. Кровать Роберто мог найти и на ощупь, тем более, что приходилось это делать не единожды. Сделав пару шагов вперед, он услышал еле уловимое дыхание и сразу успокоился. Все идет так, как запланировано. Девушка здесь, и это главное. Он добрался до кровати, на которой смутно, но что-то угадывалось. Нежно провел розы где-то в области головы и прошептал. «Дорогая, я так рвался к тебе, чтобы задать очень важный вопрос для нас обоих. Ты выйдешь за меня замуж?» «Я, несомненно, весьма польщен», — неожиданно ответил ему мужской голос. «Но мне казалось, что Лория еще недостаточно толерантна для заключения браков между мужчинами. Сам я предпочитаю женщин. Так что, увы, не сделать мне вас счастливым». Из постели раздался смешок Паолы, несколько нервный, но вполне узнаваемый. «Извините», — смутился Роберто. «Кажется, я не вовремя. Но я уже ухожу». «Да нет, ухожу я. Не буду мешать вашему счастью». Инор сел на кровати, невозмутимо зажег магический светильник и стал собираться. Его вещи были беспорядочно разбросаны по всей комнате. Покрасневшая Паола, ранее лежавшая тесно прижавшись к своему любовнику, закуталась в простыню и не поднимала глаз на визитера. Ситуация была глупее некуда. Роберто сам не понимал, что еще заставляет его здесь стоять и смотреть на это представление. «Боюсь, что счастье у нас уже не сложится», — все же заметил он. «Да и как-то странно делать предложение девушке после того, как ее любовник мне только что отказал». «Это совсем не то, что ты думаешь», — нервно сказала Паола. «Это так, для увеличения магического резерва. А ты всегда был для души». «Вот мне хоть бы одна сказала, что я для души», — проворчал незнакомец, вытаскивая свою рубашку из-под кровати. Судя по всему, вечер у них был довольно бурный. Комната была небольшая, но поиски одежды оказались весьма сложным делом. Так, второй носок никак не хотел находиться. «Да тебе говори, не говори. Результат один», — недовольно сказала Паола. «Пользуйтесь, пока позволяю, а в душу не лезьте, так ведь?» «Дорогая, я сразу предупреждал. У меня есть невеста», — ответил парень. «Как это, оказывается, удобно, иметь невесту. Даже жаль, что я ею раньше не обзавелся». «Джанни, рано или поздно невесты становятся женами. Так что...» «Лет 10 у меня в запасе еще есть», — заметил Джанни. «А потом я что-нибудь придумаю. В конце концов, не все невесты становятся женами». «Драконы — общественное достояние, да?» — фыркнула Паула и перевела взгляд на неудачливого жениха. «Роберто, это правда ничего не значит. Останься, а?» Она с надеждой посмотрела на того, кто пришел ей делать предложение в столь неподходящее время. «И ведь сам виноват. Предупредил бы заранее, не было бы такой неловкой ситуации. Ведь для замужних дам увеличение резерва не так необходимо, как для одиноких практикующих магичек». Но Роберто лишь усмехнулся. Теперь он точно уверился, что решение о женитьбе было неправильным. И даже не потому, что после случившегося он не смог бы доверять Паоле, а потому, что не испытывал ни малейшей ревности по отношению к сопернику. А значит, девушка на самом-то деле интересует его очень и очень мало. В конце концов, прекрасных инорит на свете много, и он вполне может позволить себе жениться на той, кого еще не заставал в чужих объятиях. Пусть даже и драконьих. «Прощай, Паола», — грустно сказал он и положил розу на край кровати. Как он и опасался, роза была черная, как ночь за окном, в которую предстояло сейчас выйти. Девушка не сдержала разочарованного вздоха, но уговаривать дальше не стала. «Предлагаю выпить», — сказал уже полностью одетый Джанни. «Общая женщина. Это так сближает. Мы с тобой теперь практически родственники». «Выпить?» — удивленно переспросил Роберто. «Вместе?» «Ну да», — невозмутимо ответил его соперник за постель прекрасной Паулы. «Мне кажется, это именно то, что тебе сейчас нужно». «Хочешь смягчить горечь своего отказа?» — ехидно спросил Роберто. «Конечно!» — Джанни похлопал его по плечу. «А то вдруг ты так расстроился, что побежишь топиться! Я же этого не переживу!» Роберто подумал, что ему никогда не доводилось выпивать в обществе настоящего дракона, если, конечно, это действительно дракон. Так почему бы не восполнить этот пробел?